перед закрытой дверью. История – дама требовательная и капризная, а в жанре исторического романа тем более. Автор не имеет права надолго переноситься в дальние географические широты и оставлять без внимания главных героев, а потому вернемся снова в Петербург. Строгановский обоз мы оставили на перекрестке трех дорог – в Италию, Швейцарию, Францию. Мишель, упрямо тряхнув темными кудрями, отказался остаться с друзьями в Швейцарии и теперь пребывал в водовороте парижских событий. А друзья вместе с Андреем Воронихиным бродили по отрогам Альп, по берегам красивейших озер, посещали лекции и ждали возвращения Григория. Молодой барон отметил и 9-й, и 40-й день смерти своего отца, и все складывалось недурно, только когда он уже намеревался ехать в Европу, у него со светлейшим дядей вышла пренеприятная история. Красивый, стройный, прекрасно одетый, в рассеянности шел он по английской набережной, бросая равнодушные взгляды на встречных дам. Его признала проходившая мимо знаменитая княгиня Голицына и, наведя лорнетку, поманила пальцем. «Хорош, хорош собой ты, братец, возмужал, лицо умное, можно сказать. Давно ли из Парижа?» «Ваше сиятельство», — он приложил свои губы к ее уже стареющей руке, «в скором времени возвращаюсь снова в Швейцарию учиться, да и за младшим братом в Париже велено присматривать». В голове у него романтические грезы. «Что это за молодые люди, если не имеют иллюзий? А я так люблю Париж и снова собираюсь туда. Не желаешь ли поиграть со мной в карты? Я этот вид времяпрепровождения люблю. В Париже, ах, в Париже я в молодые годы часто проводила часы за зелеными столиками». «Да, но сейчас в Париже скверные времена», — заметил Григорий. «И вы все-таки поедете?» «Ах, Жорж, любопытство — мой недостаток. Надо взглянуть на беспокойный Париж, к тому же отвезти сына в Страсбург, а потом можно и занять место первой дамы в Зимнем дворце. Жаль, что ты не любитель карт», — вздохнула она. Он рассмеялся. «Зато у меня есть приятель, начинающий художник, великий мастер по картам». «И где он?» «Он нашего круга», — оживилась Наталья Петровна. «Он там, в Париже, но не вашего круга». «О ревуар», — небрежно бросила княгиня, протягивая ручку для поцелуя. Она слыхала, что английский поэт Байрон был так поражен успехом Жоржа у женщин, что собирается сделать его прототипом своего Дон Жуана. «Одет, как истинный франт», бежевые панталоны, светлые чулки, туфли с серебряными пряжками и, конечно, без парика. Князь Потемкин отменил парики в армии. Под ними у солдат заводились насекомые. А следом за армией и светские господа все чаще появлялись без париков. Что делать? Мода — временная и глупая властительница человек. Жорж миновал уже Дворцовую площадь, половину Невского. Оставалось несколько шагов до Строгановского дворца его дяди, как вдруг хлынул дождь, да такой, что надо было немедленно скрываться. В последнее время в Петербурге дожди перепадали с какой-то зловещей ритмичностью, по 2 раза на день. Коляски не было, зонта тоже, и Григорий решил переждать непогоду во дворце. Позвонил. «Здравствуй, братец!» Незваный гость намеревался уже шагнуть в прихожую, но дворецкий призакрыл перед ним дверь. «Извиняйте, ваше благородие, Григорий Александрович, принимать никого не велено. Будьте любезненьки, пройдите во флигель, там тепло и сухо». Григорий оторопел. «Я не прошу аудиенции, мне надо переждать дождь. Просим прощения, пардон, не велено пускать». Но тут в подъезде остановилась коляска, из нее выскочил человек в черном плаще, показал какую-то карточку, и дворецкий распахнул перед ним дверь. Внешность человека была незнакомая, но она ярко запечатлелась в глазах барона. Узкое лицо, черные волосы, зализанные ко лбу, длинный нос. Григорий был поражен. Как-то понять, в чем провинился он перед светлейшим графом? Или там что-то тайное? А тем временем граф смотрел сквозь мокрое стекло на свой сад, предмет его всегдашней гордости. Увы, сад было не узнать, мутное, колеблющееся марево. Это совсем не кстати. Он верил в предзнаменование, и грусть его сжала глухая тоска. Отчего так? Он любезен с дамами, строг со слугами, желанный гость у императрицы и даже у ее строптивого сына, наследника. Но именно сегодня отчего поднялась такая непогодь? Теперь жди мучительного приступа меланхолии. Помогали в такие часы лишь его коллекции. Вот они, самые дорогие его сердцу предметы. Статуэтка головы Нефертити, кольцо, сделанное для второй жены, кусок египетского пергамента, печать из халцедона, принадлежавшая римскому солдату, особенные янтарные камни, подвеска с жуком-скарабеем, символ луны и солнца, а это черный глаз на фоне белой эмали. И Клеопатра. Перебирая свои сокровища, граф чувствовал себя царем царей, лучшим из греков, быть может, самим Периклом, повелителем времен и народов. И хандра отступала. «Стоп! Сегодня тайная ложа!» Он быстро закрыл дверь в физический кабинет. «Это святая святых. Здесь все предметы ориентированы по линии запад-восток. В центре изваяние из гранита, Амон Юпитер, ваза, окруженная двумя женскими фигурами, которые имели символическое значение. Здесь царит жреческий дух». Конец XVIII века — время распространения масонства, явление столь же таинственного, сколь и тайного. Умеренные, невинные, красные и прочие ложи возникали тут и там. Стало ли это порождением велеречивых философов того века, или просто данью времени и неизменному, и постоянно меняющемуся? Или всего лишь проявлением истории, чье высокое назначение — страстная борьба? Эта борьба порой приобретает характер взрыва и крайнего осознания человеком своего «я». Образованных людей в России не удовлетворяли каноны официальной церкви, а также священники, не дающие ответов на главные вопросы бытия. Если церковь видела нравственный идеал в Христе, то масоны считали главной задачей нравственное самоусовершенствование человека, а решение искали в абстрактных идеалах. Кто только не был тогда масоном. Левицкий и Боровиковский, Баженов, Строганов и Шереметьев и даже наследник престола Павел Петрович. Он видел в масонстве спасение от французской заразы, так сказать, прививку. Зато Екатерина, эта практичная немка, не терпела масонства и презирала всяческую мистику. Что касается графа Строганова, то за время жизни в Париже на него повлияли философы и английская ложа, манил и лозунг «Свобода, равенство и братство». Он уповал на масонство как на путь к нравственному улучшению человечества. Члены ложи вольных каменщиков, куда он вошел, стремились стать строителями всемирного братства. Каждый должен быть терпим ко всем, уважать чужое мнение, ценить свое и чужое достоинство. Графа увлекала образованность масонов, они знали историю, археологию, легенды, им виделся путь к единению с прошлыми временами, с древними цивилизациями. Оттого в физическом кабинете находились изображения египетских богов и символов греческой жрицы, римского Юпитера. Уже собирались члены тайной ложи. Прокашлявшись, граф открыл собрание. «Дорогие братья, постараемся обрести ту глубину чувств, которыми пропитаны вся древняя религия, мифотворчество народов. Оттуда развивалось все. Мы должны следовать за человеком в поисках истины и сами пройти путем полным сомнений и мук». Было начало времени. Человек познавал себя, он увидел собственное отображение в образе Амона. Это было в Древнем Египте. В великой тишине обратился человек к своему двойнику. «Приди ко мне, о, приди ко мне, человек!» Мы должны руководствоваться древнейшим правилом. «Познай самого себя». Об этом говорил Дельфийский оракул. «Познаешь себя и воплотишь законы, необходимые обществу. Нам нужны прочные дома, храмы, великие строения. Но камень — это и наша душа, а соединенные вместе камни образуют здание, дом, создают общество. В процессе строительства мы совершенствуем себя, свои души, и все люди становятся братьями. Мы — вольные каменщики». Заговорили о Париже, о последних новостях, о французской революции. Нет ли там вмешательства масонов? Вещали и так. Во Франции слишком много материализма, и потому есть угроза бесконтрольного бунта черни, разрушения основ общества. А нам нужна просвещенная монархия, вертикальная власть. Власть — это пирамида, вверху монарх, а выше только Бог. Перемены необходимы, они нужны, однако нельзя рушить властную пирамиду. И нужно укреплять церковь, умело управлять ею в интересах государства. Путь этот долог, поспешать не следует. Наша терпеливая тайная деятельность пойдет во благо, а путь только один — личное самовоспитание, развитие души. Звучали и другие негромкие, но взволнованные речи. Обозленный Григорий тем временем шагал по петербургским улицам, не разбирая дороги, не в силах успокоиться. Тайное заседание закончилось только в середине ночи. Граф проводил гостей и вернулся в физический кабинет, сел в кресло, любовно разложил свои историко-минералогические драгоценности. Но лицо его, всегда гладко бритое, с печатью довольства, вдруг омрачилось. Обладая сильной выдержкой, тем не менее он взлохматил седые, аккуратно уложенные волосы, сердце его забилось так, что, казалось, стук его отдавался в музыкальном шаре. «Где они?» — вскричал граф. «Где мой золотой скоробей? Исчезла и синяя Клеопатра. Кто посмел их взять?» Бешено зазвенел его колокольчик, и тут же явились три лакея в красных ливреях, растерянные и недоумевающие. «Кто входил в эту комнату? Какие посторонние люди здесь побывали? Безобразная распущенность, расхлябанность. Три лучших лакея и не уследили. Признавайтесь, оболтусы!» Те переминались с ноги на ногу, им нечего было сказать. Но один, воздев глаза к небу, все же что-то вспомнил. «Ваше сиятельство, не гневайтесь, мы не виноваты!» «Говори по существу, что ты видел подозрительного?» «Да вроде как тень мелькнула. Откуда взялась, что и кто это, не ведаю. Только я как бы лишился разума. В глазах пелена, и вмиг черная фигура растаяла. Должно... магнетизер, или как их еще супостатов называют?» «И он входил в мой кабинет. Да вот же, говорю, пеленой все затянуло, он как летучая мышь, ой, как я их боюсь, пролетел и нетути». «Можешь что-нибудь вразумительное сказать? Каков он?» «Могу-могу, у него усы длиннющие на две стороны». «Усы-то можно приделать. С этой минуты вы отвечаете мне за пропажи. Идите, ищите». Граф Александр Сергеевич до самого утра бродил по своему дворцу, заглядывая в разные углы и щели. Вид дома, однако, его огорчил. Сыпалась штукатурка, исчезли важные знаки на стенах, скрипели половицы.